Глава 2. В этом квартале имелся построенный перед войной ряд домов на две семьи. Нужный им стоял на углу. Для чего организация использовала его, они не знали. Но как раз сейчас в нижней части этого дома жил Менло, а в верхней половине не было, по словам Амбриджа, никого. По пути они остановились, чтобы бросить фургон и забрать свою собственную машину там, где Гэнди оставил ее этим вечером чуть раньше. Это был выпущенный 2 года назад Понтиак. Она находилась в розыске, но не на восточном побережье, и документы на нее были подделаны так хорошо, что сходили за настоящие. За рулем сидел Гэнди. В квартале от указанного им дома он снял ногу с акселератора. Машина замедлила ход. Впереди светились задние габаритные огни. Перед нужным им домом, с включенными фарами и работающим мотором, стоял другой автомобиль. «Давай мимо и вокруг квартала», — приказал Паркер. Проезжая мимо, Паркер внимательно осмотрел черный «Континенталь». За рулем сидел человек в шоферской фуражке и читал газету «Стар». На машине были нью-йоркские номера, начинающиеся с букв ДПЛ, то есть принадлежала она дипломату. За машиной находился дом с залитым светом первым и погруженным в темноту верхним этажом. «Континенталь» с дипломатическими номерами перед входом, да еще в 3 часа ночи. Это нехороший знак. «Объезжай быстрее вокруг квартала», — сказал Паркер, — «и останови машину за углом». «Я угадываю твои желания», — ответил Гэнди. «Кто такой этот Менло?» «Как его назвал Амбридж? Перебежчик?» «Да». Они оставили Понтиак в полуквартале от Брэдли-бульвара, на боковой улице, рядом с нужным им домом. Отсюда они могли пробраться к его задней двери, не привлекая внимания шофера «Континенталя». Двор позади дома отделялся от тротуара белым забором, заостренными сверху прутьями и такой же белой калиткой. Калитка открылась легко и без скрипа. Они прошли к заднему крыльцу. Дверь на кухню оказалась широко распахнута, а следующая дверь закрыта, но не заперта. Пустая кухня ярко освещена. Широкие снопы света падали на крыльцо из окна и двери. Гэнди самым деликатнейшим образом обращался с дверями. Первая дверь не издала ни звука. Они стояли на линолеуме черно-белого цвета и прислушивались. Гудел холодильник, и несколько в иной тональности гудела лампа дневного света на потолке. И ни единого другого звука. Открытая дверь направо вела в спальню, но там отсутствовала кровать. Горел верхний свет. 2 голые лампочки по 75 ватт каждая. Спальня напоминала некий яркий куб, набитый различными картонками вдоль стен. Венецианские шторы закрывали оба окна. Холл вел на кухню. На полпути находилось друг против друга несколько дверей. Одна из них, налево, вела в сверкающую белым кафелем и белым фарфором ванную комнату. Ярко горела лампа дневного света над зеркалом, находящимся над раковиной умывальника. Дверь напротив вела в другую спальню, в которой имелась кровать. Спальня также была ярко освещена и выглядела логовом проститутки. В комнате главное место занимала застеленная покрывалом кровать без подушек. У противоположной стены стоял поцарапанный туалетный столик. У кровати с одной стороны находился кухонный черный стул, а с другой — простой деревянный столик, на котором ничего не было, кроме набитой окурками пепельницы. В конце холла имелся вход в столовую, освещенную люстрой из розоватого стекла. На выцветших кремового цвета обоях изображались увитые плющом греческие колонны. В центре, под люстрой, стоял покрытый зеленым сукном столик для игры в покер. Вокруг него на выцветшем восточном ковре располагались 8 кресел. Вот и вся мебель. Третья спальня, за столовой, по-видимому, и была той, которой пользовался Мэнло, так как в ней, на кресле, валялась одежда. Расческа, запонки и другие мелочи лежали на туалетном столике. Там же стоял дорогой будильник. Широкий арочный проем вел из столовой в гостиную, обставленную старинной мебелью темных тонов. Мебели здесь было даже слишком много. Все лампы в доме были включены, и «Континенталь» по-прежнему стоял перед парадным входом, хотя все комнаты оказались пустыми. Гэнди поймал взгляд Паркера и указал на пол. Паркер кивнул. Двигаясь все так же осторожно и бесшумно, они вернулись на кухню. Там открыли дверь в кладовую, а за второй дверью увидели спиральную лестницу в подвал, уходящую влево и вниз. Снизу проникал свет и доносился спокойный тон разговаривающего. Затем раздались другие звуки, непрерывный грубый скрежет, медленный и ритмичный. У Гэнди в руках уже был пистолет. Паркер тоже достал свой терьер и пошел вниз. Лестница резко сворачивала влево и шла прямо вниз до конца. Она вела к задней стене дома, поэтому, когда Паркер спустился, большая часть подвала оказалась у него за спиной. Он прошел первую половину, затем присел на корточки и стал спускаться дальше, разглядывая сквозь перила остальную часть подвала. С подвального потолка свисали три огромные лампы, по 300 ватт каждая. Все без абажуров, и все включены, освещая подвал резким, не оставляющим тени светом. Здесь находилась старая угольная печь, а возле двух металлических раковин стояло несколько ведер с мусором. В дальнем конце подвала толстяк рыл себе могилу под взглядами трех наблюдателей. Двое из них стояли молча с пистолетами в руках. Третий удобно устроился на стуле, принесенном из кухни. Внешне аккуратно одет. Он и был тем самым, кто говорил в спокойной, почти монологической манере на языке, который Паркер не мог распознать. Гортанный, но не похожий на немецкий язык. Гэнди ухмыльнулся и жестом предложил подняться наверх, но Паркер покачал головой. Озадаченный Гэнди наклонился вперед и прошептал: «Они избавляют нас от конкурента. Зачем им мешать?» «Если в доме Кейпера находится не только статуэтка, я хочу узнать, что это и где это найти», — тоже шепотом пояснил Паркер. «Толстяк это знает». Гэнди пожал плечами. «Беру на себя того слева». Они разошлись с лестницы в разные стороны. В замкнутом пространстве выстрелы прогремели совершенно оглушительно. Еще до того, как двое с пистолетами рухнули на землю, третий, оборачиваясь, вскочил со стула, и плоский белый пистолет показался из-под его пиджака. Паркер и Гэнди вновь выстрелили. Автоматический пистолет взлетел в воздух, а владелец его свалился в могилу, которую Мэнло успел вырыть только наполовину. Мэнло, двигаясь быстрее, чем пристало любому толстяку, бросился в сторону и перекатился к дальней стене. Но так как выстрелов больше не последовало, он осторожно поднялся на ноги. Его белую рубашку покрывали пятна пота и грязь, а черные мятые брюки пузырились на коленях. Он был босс. лицо и руки тоже в грязи. Он стоял, вглядываясь в сторону лестницы до тех пор, пока Паркер и Гэнди не двинулись к нему. Тогда он внезапно заулыбался. «А-а-а!» — сказал он. «Как я счастлив, что не задержался тогда, чтобы убить вас у бедной Клары!» «Пошли!» — скомандовал Паркер. «Так быстро! Но я еще не выразил своей благодарности. Вы спасли мне жизнь!» «Мы поговорим об этом позже. Как считаешь?» — добавил Гэнди. Мэнло осмотрелся и оглядел три разбросанных по подвалу тела. «В ваших словах имеется большая доля истины», — кивнул он. «Вы разобрались с шофером?» «В этом нет необходимости. Пошли». «Безусловно, с большим удовольствием». Паркер пошел первым. За ним Мэнло, а замыкающим Гэнди. Они проследовали по лестнице вверх на кухню, и когда Паркер протянул руку к входной двери, Мэнло проговорил. «Пожалуйста, подождите, неужели вы поведете меня в таком виде?» «Умойтесь позже. Мои личные вещи...» «Пошли», — повторил Паркер. «Дай ему его барахло», — вступился Гэнди. «Какого черта?» «В таком случае следи за ним». «Конечно». Паркер ожидал их на кухне. Судя по кухонным часам, прошло 2 минуты, когда те вернулись. Мэнло уже в ботинках и в пиджаке. Пиджак ему был слишком узок. Он нес черный атташе-кейс, сделанный из хорошей кожи. Паркер указал на него. «Что там?» «Я проверял», — сказал Гэнди. «Там только одежда и фляжка». «И зубная щетка», — добавил Мэнло. Все его лицо было в грязи. Но когда он улыбнулся, то стал похож на толстого мальчишку из немой кинокомедии. «Я в высшей степени горжусь своими зубами. Пошли!» Выйдя с черного хода, они пересекли двор и прошли полквартала до машины. Паркер сел за руль, а Гэнди и Мэнло устроились позади. «Куда мы двинемся?» — спросил Гэнди. «Обратно, в отель. А что, если они придут нас туда искать снова?» Паркер покачал головой. «Нас искали только люди Мэнло, а у него больше нет людей. Не так ли, Мэнло?» Толстяк вновь улыбнулся с грустной тоской и развел грязными руками. «Только вы, мои 2 обретенных друга!» Паркер завел машину. Когда они проезжали перекресток, «Континенталь» все еще ожидал у главного подъезда с включенными фарами, работающим двигателем и шофером, глубоко погруженным в газету «Стар».